когда мы рассуждали о предстоящем молодежном общении, которое сейчас вот началось, думали, какая же тема была бы такая актуальная, полезная для молодежи. И мысли пришли о том, чтобы поговорить о нашем с вами духовном развитии, о духовном человеке. И текст, который мы видим здесь, «Устрояйте из себя дом духовный». Ну и там конкретно о чем будет разговор, мы увидим вот в процессе. Сейчас он будет у нас на глазах подниматься, этот текст, и мы увидим, что там написано дальше. То есть, друзья, наше желание, чтобы духовная жизнь духовного человека, это было не что-то такое вот слабо понятное, абстрактное в нашем представлении, а чтобы мы понимали реально, что это значит для нас. Как-то в одном общении я задал вопрос молодежи. Как вы представляете духовного человека? Кто он такой? Как выглядит? И вообще, встречался кто-нибудь с таковым или нет? Или духовные люди – это только в теории, а на практике их не бывает? На практике плотские, душевные и так далее. И вот какие были ответы. Один человек говорит, что духовный – это тот, который поступает не по человеческим обычаям. Не то, как он привык. Он не всегда опирается на свой опыт, если даже он есть. А он руководствуется чем-то или кем-то высшим. Ну хорошо, еще. Духовный человек – это человек смиренный. Такой ответ был. Или духовный человек – это тот, который по-настоящему верит. Духовный человек – это тот, который может свою жизнь доверять Богу. Он уповает на Бога. Ну, еще разные были ответы. Я думаю, что если бы сейчас спросить у нас, скорее всего, бы добавился этот перечень представлений о духовном человеке. Какой он? Как выглядит, чем занимается, какие у него размышления, какие у него цели, планы и так далее. И вот наше желание сегодня и завтра поговорить именно о духовном человеке. Какой он? Чтобы нам сравнить, я соответствую ли образу духовного человека, или же моя жизнь представляет совсем что-то другое. А ведь это важно для нас, друзья. Итак, мы решили поговорить о том, как нам из себя устроять духовный дом. То есть, чтобы мы были людьми духовными, чтобы мы умели жить по духу, поступать по духу и так далее. С чего начинается духовный человек? Он начинается с рождения, и мы будем рассуждать о возрождении. Не просто о теории, будем говорить и о практике. Ведь Господь сказал одному человеку, должна родиться свыше. Это значит, от него зависит что-нибудь или нет? Зависит. Если бы не зависело, и сказано бы не было. Или самое главное, мысль, устрояйте из себя дом духовный. От меня зависит это или не зависит? Зависит. Значит, духовный человек, его духовное рождение, его духовное развитие зависит и от него самого, и зависит от Господа. И вот этот союз нас с Богом, наши желания в этом направлении, они нам помогут. Начало – это возрождение. А потом мы будем рассуждать с вами о духовном росте. Тоже здесь это обозначено. Духовный человек не стоит на месте. Если он только остановился в своем росте, значит, он скоро перестанет быть духовным. Поэтому для духовного человека нужен постоянный духовный рост. У духовного человека есть духовный характер. Не просто характер, вот какой у меня есть, такой и есть, и я с ним ничего не поделаю и не хочу его изменять. Духовный человек умеет работать над своим характером. Он желает и что-то предпринимает, а Господь помогает и содействует в этом. Духовный человек обладает духовными помышлениями. Он мыслит не только вот о чем-то таком, он умеет мыслить о духовном. Так и написано, что помышления духовные, суть жизнь и мир. Значит, они есть, они существуют, духовное помышление. У духовного человека есть руководство свыше, руководство от Господа, или можно назвать еще духовное водительство. Он руководствуется и направляется самим Господом, Духом Святым. Духовный человек умеет поклоняться в духе. Как-то Иисусу был задан вопрос, как и где поклоняться? А Он сказал, что поклоняющиеся должны поклоняться в духе. Значит, поклоняться в духе может духовный человек. Духовный человек имеет духовные дарования. Ими он прославляет Господа, ими он служит ближним, церкви, народу Божьему. Духовный человек имеет духовные победы. У него поступки в жизни не только такие вот по плоти, не только поражения бывают, но у него есть победы в жизни у духовного. И духовный человек, конечно же, когда его жизнь земная закончится, он будет воскрешен Духом Святым, духовный. А если не духовный, то он для радости вечной не будет воскрешен. Вот об этом примерно будут наши рассуждения. У нас будут перерывы в течение общения, может быть, 2 или 3. 2 часа мы планируем сделать обед. Потом еще нам хотелось бы, чтобы были практические свидетельства о том, как могут проявляться вот духовные внутренние побуждения в человеке, как их можно заметить, как их ими руководствоваться. Вот на это будет обращено внимание. Потом мы подготовили еще для тех, кто желает практически совершать служение для Господа, стенд подготовили. Он сразу показался на этом месте, кто-то уже обратил внимание на него. Теперь его перевесили сзади нашего общения, вот сзади палатки там он находится. Значит, о чем там речь, друзья? Тот, кто желает из нас практически совершать служение для Господа, этот стенд вам поможет. Там есть несколько направлений для служения. Одно направление – это поддержка и помощь миссионерских семей. Можно будет там взять адресок, телефончик, написать письмо миссионерской семье или просто позвонить, ободрить, побеседовать. Можно посылочку подготовить и послать. Ну, вот у кого расположение будет, можно будет подойти и взять оттуда любой адрес. Потрудиться для Господа можно еще, участвуя в строительстве домов молитвы. Там обозначены адреса домов молитвы, где совершается в настоящее время строительство. И можно будет там тоже взять этот адрес, телефон, созвониться, договориться, на какое время и какие работы можно там выполнять, или штукатурные, или отделочные, или еще какие. Все, что вы можете делать и желаете делать, можно будет там найти применение для своих сил и возможностей. Еще, друзья, есть немало церквей и групп, которые очень нуждаются в посещении, которые находятся в какой-то глубинке, и мало кто их посещает, и вот они сами в себе, и очень хотели бы, чтобы их кто-то посетил. Можно будет там взять адрес, но это больше, наверное, будет касаться руководителей молодежи, чтобы определить, вот куда можно. Там обозначенное количество, каким целесообразно совершить это посещение. Это не только на территории Кавказа, но и на нашей территории, и за пределами нашего объединения тоже есть церкви, которые хотели бы, чтобы их посетили. Поэтому можно будет в перерыве подойти туда и то, что вас интересует, определиться со служением. Ну, а теперь мы послушаем участие друзей, и наше служение, общение уже можно считать начатым.